эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 23 июня 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Татьяна Алексеевна Малышева с темой «Что необходимо знать, чтобы родить здорового малыша». Здравия, Татьяна Алексеевна! Всем доброго вечера! Сегодня мы поговорим о беременности и материнстве. Когда на самом деле начинается материнство, какие есть знания на эту тему, информация и как их отличить от дезинформации. Я передаю микрофон вам, Татьяна Алексеевна. Начинайте. Благодарю. Когда я задумывалась о теме своего выступления, мне был задан вопрос, что необходимо знать женщине, мечтающей родить здорового и счастливого малыша? На самом деле это вопрос безграничный. Сюда входит огромное количество тем различных. Ну и я решила сегодня проговорить с вами несколько пунктов. Вот я хочу начать с того, что такое информация, дезинформация и знания. Каждый раз, когда я выступаю, что-то рассказываю, я делюсь своим собственным опытом. И я считаю, что это очень важно, что такое знание, да? Для того, чтобы человек смог избежать ошибок на пути духовного развития, да, веды советуют использовать три основы познания истинности. Слово – это мнение духовного учителя, веды – это ведические писания и опыт – личный духовный опыт. Почему я об этом говорю? Большому сожалению, сегодня, вот как я наблюдаю, да, начиная со школы, детям в голову вбивают по американским учебникам американские глупости. Вот я говорю, что моей внучке, старшая уже закончила школу, а младшая еще учится. Вот они ко мне подходили со своими учебниками, с вопросами. Там такие глупые задачки, что просто уму непостижимо, к сожалению. Ну, а ведическую литературу, как я смотрю вокруг, да, не так много кого интересует, кто ее изучает. К сожалению, огромное количество людей сегодня ограничиваются только информацией из интернета. Ну, по крайней мере, из тех людей, которые ко мне обращаются за консультацией, да, у них, у этих людей, я такую вещь наблюдаю. Интернет – это поток информации, который растет лавинообразно. Просто вот лавинообразно, да? А я вспоминаю, когда я слушала лекции Смирнова Анатолия Павловича, это был такой замечательный ученый, физик, математик, академик и так далее. Он очень интересно излагал смысл слова «информация». То есть процессы, происходящие внутри формы, процессы, действия. Да? То есть информация обладает действием. И негативная информация, она оказывает разрушающее действие, ну а позитивное, соответственно, созидательное действие. И поэтому я сегодня всем беременным говорю, фильтруйте информацию, фильтруйте. К сожалению, очень много сегодня в интернете таких, в кавычках, преподавателей, лекторов, которые, ну не знаю, может быть, вчера только обучились той теме, которую пытаются излагать, да. И поэтому в головах у бедных беременных женщин столько неразберихи, столько каши. И, к сожалению, да, слишком много негативных эмоций появляется именно из интернета. Ну, вот у меня был такой пример. Одна беременная, очень жизнерадостная девочка готовилась к родам, но 40 недель роды не наступили, и она стала очень грустная. Роды начались 42 недели. И оказалось, что малышка повернулась попкой, да, она рожала ребенка в ягодичном предлежании. А потом уже, когда мы после родов через какое-то время с ней разговаривали, она сама мне сказала: «Татьяна Алексеевна, я поняла, почему малышка развернулась. Я в интернете начиталась всякой гадости». Вот, пожалуйста, имейте в виду те, кто уже беременны, да, ну и учитесь тех, кто еще планирует беременность. Никакую негативную информацию не читать, не слушать я очень-очень не рекомендую. Ну и плюс к тому, интернет очень любопытно устроен, да. Как-то вот в первую очередь в глаза бросаются людям те, кто там живет в интернете, сидит в интернете, да. А вот люди, которые заняты реальной работой, им некогда все время в интернете быть, да, они как-то вот уходят на задний план. Вот как-то это надо все-таки тоже учитывать. Ну и, как я говорю, да, если вы думаете, что создатели интернета заботились о вашем просвещении, да, то это очень наивно. Слишком много негативной информации там. Но с другой стороны, как говорит пословица, нет худа без добра. И сейчас в условиях, когда был карантин и самоизоляция, ну, интернет как раз наоборот помог нам, да, сохранить возможность какого-то общения. И вот дальше я вам хочу рассказать опять же о своем личном опыте, о своих наблюдениях. Мой 45-летний профессиональный опыт позволяет мне видеть ситуацию жизненную очень широко и глобально, можно сказать, да? И сегодня я вижу одну очень печальную тенденцию, о которой вот впервые так вот хочу рассказать. Это уничтожение женственности. Мне, как акушерке, вот эта тенденция просто уже режет глаза, буквально. Вот пример. Только что в мае я провела очередной семинар. У меня было 30 человек, слушателей. И по их анкеткам, да, из 30 28 имеют высшее образование. Хорошо это или плохо? Какие профессии позволяют получить высшее образование? В большинстве случаев это что? Инженер, врач, учитель, юрист. Потом они занимают должности, да? Директор, начальник. Какого рода эти все слова, обозначающие эти профессии? Женского или мужского? Мужского. К чему это я? Если мы зададим вопрос, а что делает женщину женщиной, а мужчину мужчиной? Вы скажете, ну что за примитивный вопрос, да? Ясное дело, гормоны. Женские гормоны и мужские гормоны. К сожалению, механистическое представление о человеке у нашей официальной научной медицины заставляет думать, что если ты родилась с набором хромосом XX, то есть женским, да, то у тебя и гормоны все женские. А если он родился с набором хромосом XY, то у него и гормоны все мужские. Увы, не совсем так. Несколько сложнее устроен организм человека. У всех людей, и у мужчин, и у женщин, есть и те, и другие гормоны. И мужские, и женские. Разница в их соотношении. То есть у женщин много женских и мало мужских, у мужчин много мужских и мало женских. Но, как правильно говорит пословица, все течет и все меняется. И может меняться и это соотношение гормонов. Я все время рассказываю о том, что в советскую эпоху, когда я еще учился в институте, ну и до конца 20-го столетия, существовал министерский приказ, который запрещал преподавать психологию студентам в медицинском институте. Но сегодня, слава богу, ситуация меняется. И все больше людей приходит к пониманию такого слова, как психосоматика. Что это значит? То есть от психики к телесным проявлениям. Или любое заболевание тела – это следствие каких-то проблем психологических, душевных. Да? И именно наука психосоматика говорит нам о том, что теснейшим образом связаны эмоции и гормоны. Давайте немножечко, так сказать, пошагово разберемся. Какая основная функция эмоций в жизнедеятельности человека? Это адаптация к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Но, как мы сказали, эмоции теснейшим образом связаны с гормонами, с гормональной системой. А какая функция гормонов в организме? Управляющая, регулирующая. Да? То есть гормоны очень большую роль играют, да, в нашей жизнедеятельности нашего организма. Если у женщины мужская профессия, соответственно, она много переживает эмоций, да, соответствующей мужской профессии. Как может измениться гормональный баланс в организме такой женщины? Догадываетесь, да? И это действительно процесс происходит. Я сейчас стала наблюдать все чаще и обращаю внимание, даже теперь уже женщин останавливаю, потому что многие из них говорят о себе в мужском роде. Вот я привожу буквально вот на днях диалог, да, разговариваем с беременными женщинами. Одна беременная говорит: вот обидно, что мои родственники меня не слышат. Речь шла о здоровом образе жизни. Вот когда ты узнал, когда ты на себе убедился, что это все работает. Я говорю: стоп, ты про кого рассказываешь? Она говорит: про себя. А в каком роде ты о себе говоришь? Ты мужчина или женщина, да? Ой, я даже не замечаю. Или другой диалог. Девочки сидят беременные и говорят: да, вот эта техника, вот эти телефоны, это все вредно, это излучение, надо и от живота подальше, и от ребенка подальше. А другая говорит: подумаешь, убрал телефон и все. Я говорю: кто убрал? Она говорит: я. Я говорю: так ты кто, мужчина или женщина? Вот понимаете, докуда уже дошло, что женщины говорят о себе в мужском роде и даже не замечают эту проблему. А это ведь на самом деле проблема. И вот я хочу напомнить вам, что у нас в стране такой жил-был ученый Алексей Ухтомский, русский физиолог первой половины 20-го столетия. Изучая работу мозга человека, он создал теорию о доминантах. Вот цитирую его, да? Высшие доминанты, фильтры, возникающие в коре мозга, составляют физиологическую основу акта внимания и предметного мышления. Вся жизнь человека – это набор постоянно меняющихся, а также устойчивых доминант. Они могут быть сильными, слабыми, осознаваемыми или неосознанными, но так или иначе будут влиять на суждения и действия личности. Какое отношение это имеет к нашей теме беременности и родов? Оказывается, прямое. Вот я даже могу вам процитировать из учебника 1986 года, и когда я еще училась в институте в 1974 году, нам говорили о том, что во время беременности в мозгу у женщины формируется доминанта. Изучение состояния центральной нервной системы при беременности легло в основу создания теории о так называемой доминанте беременности. Согласно этой теории, под влиянием длительной импульсации, главным образом из матки, в центральной нервной системе создается местный очаг повышенной возбудимости, который тормозит другие рефлексы. Существование доминанты беременности имеет большое значение для физиологического течения беременности и правильного развития плода. Итак, очень важно, что во время беременности у женщины в мозгу формируется некий очаг, который называется доминанта, да, и который определяет течение беременности в организме женщины. Вот только здесь в учебнике не говорится, а где в мозгу формируется доминанта. Наверное, всем известно, что анатомически наш мозг разделяют на две половины – левое полушарие и правое полушарие. Если мы зададим вопрос, да, за какую деятельность отвечает левое полушарие? За логическое мышление, да? А за какую деятельность отвечает правое полушарие? За образное мышление. И как вы думаете, где же в мозгу располагается доминанта беременности? Ну, наверное, многие догадались, что не в левом, а в правом полушарии. Да? Именно все тоже, ну, не знаю, как всем, но мне давно известно, да, что у женщин гораздо более образное мышление, а у мужчин гораздо более логическое. Да? И тогда давайте мы себе представим. Вот женщина получила высшее образование. Высшее образование – это логическое мышление. Накачала себе левое полушарие. Занимает мужскую должность и делает мужскую работу, да? И левое полушарие, как качок, бицепс накачивает, накачивает, накачивает. Ну, а правое полушарие в этой ситуации что? Ну, вынуждено отставать немножко, да? И вот наступает беременность. И вот образуется доминанта. Она Мухтомский сказал, что она может быть какая? Может быть сильная, а может быть слабая. Для нормального течения беременности какая нужна доминанта? Конечно, сильная. А если она слабая? Вот и начинаются, да, проблемы с беременностью. Понятно, да? И, как, надеюсь, всем известно на сегодня, если кому не известно, то еще рекомендую познакомиться. Мишель Оден, англо-французский, всемирно известный акушер-гинеколог. Его многие фразы, многие цитируют специалисты, я тоже. Он говорит так. Беременность – это море гормонов. А каких гормонов? Если женщина уже превратила себя в мужчину, то на мужских гормонах беременность развиваться не может. И роды тоже на мужских гормонах не пойдут. Вот такая проблема на сегодняшний день. Вот мне видна, к сожалению, очень резко. И вот это вот уничтожение женственности, как я теперь понимаю, идет уже очень давно. Вот я вспоминаю, когда я окончила институт в 1974 году и пришла работать в роддом Видиману в Санкт-Петербурге, у нас там была такая доцент казанская Нина Ивановна. Ей было на тот момент уже 80 лет. Так вот, она тогда уже говорила, джинсовые тазики. О чем идет речь? О форме и размерах таза у женщин. И уже тогда эта мудрая женщина говорила о том, что джинсы, то есть мужские штаны, влияют на женскую фигуру не лучшим образом. Они нарушают формирование женских структур таза и других, так сказать, органов в малом тазу. Это в 1974 году еще она такую фразу произнесла. Вы понимаете? А я на сегодня теперь уже вижу, что реально идет навязывание моды на мужские штаны для женщин. Увы. И даже когда я разговариваю с некоторыми женщинами, я им начинаю это объяснять, они говорят, ну это же удобно. Ну, ребят, меня это очень удивляет. Да, удобно. Но информация, процессы, происходящие внутри штанов, совершенно отличаются от процессов, происходящих внутри юбки. Ну, хотя бы так вот, наверное, надо понимать, да? К сожалению. Но, слава богу, я вижу также очень много женщин, которые приходят к пониманию этого и, так сказать, меняют штаны на юбки. Это меня всегда очень радует. А еще пословица. Наверное, все слышали. «Я и лошадь, я и бык». Я и баба, и мужик. Да, к сожалению, тяжелые военные годы. За 20-е столетие ни одна война, так сказать, посетила нашу страну. Да? И когда мужья уходили на фронт и погибали, а женщины оставались с хозяйством, с детьми, еще на работу ходить надо. Да? Действительно, вот я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Женственность на этом этапе жизни нашей страны очень сильно пострадала. очень сильно пострадала. И я когда разговариваю со своими пациентами, которые все здоровые и счастливые люди, ко мне не приходят. Ко мне приходят люди с патологией. Я всегда вижу, что действительно вот эти проблемы, вот это отсутствие женственности, да, оно тянется по роду очень-очень издалека. Ну, нам важно это понимать и важно, так сказать, уже как-то менять эту ситуацию. Да? Это уже, так сказать, работа, работа с собой, работа со своей женственностью. А вождение автомобилей? Ну, я сама сижу за рулем, но когда меня народ вызывает, у меня ночью единственная возможность, да, скорее сесть в машину и ехать. Но с другой стороны, когда едешь днем, то видно, что за рулем женщин уже чуть ли не больше становится, чем мужчин. А слово «водитель», само слово, существительное «водитель» какого рода? Ой, мужского, да? И вот тут, поскольку я вот эту тему все-таки начинаю озвучивать со своими беременными и пациентками, одна девочка прислала мне даже такую фотографию. В Санкт-Петербурге, в центре города, в женской уборной висит объявление. «Товарищ, стой! Руки с мылом мой!» К женщинам обращение. «Товарищ, стой!» Да? А «товарищ» слово какого рода? Я сразу вспомнила старые фильмы наши советские, да? Так там, когда показывали, ну, события, скажем, эпохи революции нашей, октябрьской, то там всегда было обращение друг к другу. «Товарищ!» А если это женщина? «Товарищ Петрова!» «Товарищ Иванова!» То есть ты наполовину женщина, наполовину мужик. Вы понимаете, как давно вдалбливается в наше подсознание вот это все уничтожение женственности. Ну и то, что сегодня по всяким телеканалам показывают женские пьянки, женские драки и так далее, так далее, так далее. Это уничтожение женственности. А к чему это приводит? Последствия, к сожалению, тоже уже становятся очевидными. По крайней мере, ко мне за последнее время все больше и больше обращаются женщины с такой проблемой, как замершая беременность или выкидыш на раннем сроке. И количество таких женщин, по крайней мере, перед моими глазами увеличивается. И не только перед моими. Мои коллеги, домашние акушерки, там в своих, так сказать, постах тоже об этом пишут, что растет количество женщин с такой патологии. И вот одна женщина прислала мне вопрос. А могу ли я справиться, выносить и родить ребенка, не навредив его здоровью, при условии, что профессия этой женщины – юрист? Ну как вы думаете, профессия юриста? Это что? Это сплошные нервы, сплошные стрессы, да? Это сплошной гормон адреналин. Его везде называют гормоном стресса. Но ведь он же и мужской гормон. То есть в этом вопросе женщина сама себе, так сказать, дает ответ. Если будем говорить языком, так сказать, физиологии, для нормального течения беременности нужны женские половые гормоны. А если баланс сместился в сторону мужских гормонов, вот мы и имеем то, что имеем, да? Вот эти вот осложнения. Поэтому теперь, когда ко мне обращаются такие женщины с замершей беременностью или уже вот случившийся выкидыш, или не смогла родить, сделали кесарево, мы с ними многие вопросы обсуждаем. Но на первое место я ставлю вопрос, да? А какое у тебя образование? А кем ты работаешь? Я рекомендую этим женщинам задуматься, серьезно задуматься о своей профессии, точнее, о смене своей профессии. Но поскольку предупредить легче, чем лечить, я сегодня предлагаю всем женщинам задуматься о своей профессии с точки зрения женственности. Мне даже немножко такое говорить как бы страшновато, потому что если все женщины, занимающие мужские должности, вдруг решат вернуться в свой женский образ, то может реально обрушиться жизненный уклад нашей страны. потому что действительно огромное количество женщин занимается мужской работой, занимает мужские должности. Так что вот моя первая рекомендация всем женщинам, и тем, которые уже беременны, и тем, которые еще планируют беременность. Задумайтесь о своей профессии. Следующий вопросик. Это вот действительно у нас очень широко принята фраза о беременной женщине «будущая мама». Как будущее? А что, ребенка нет? Понимаете? И это тоже, как бы сказать, такое навязанное представление, которое, к сожалению, не лучшим образом влияет на психику ребенка. Наука перинатальная психология существует уже более полувека. Но если кто еще не знает, что это такое, я очень рекомендую самостоятельно найти, да, и познакомиться. Потому что это действительно очень важная информация или очень важные знания, которые необходимы всем женщинам, и которые планируют беременность, и которые вынашивают ребенка. И то, что наша официальная научная медицина не признает перинатальную психологию, это очень большая беда. Это очень печальный факт. И врачи ни женской консультации, ни в роддомах не знают, да, о том, что плод – это все-таки живая душа, это уже личность, которая формируется в утробе мамы. А у них, вон как в учебнике написано, объект родов. И вот как он был объектом родов, начиная с конца 19 столетия, что написано в учебниках немецких профессоров, так в наши учебники по акушерству в советское время все оттуда переписали. И пока никто кардинально ситуацию не меняет. Какая очень большая проблема возникает у людей, которых не считают за людей, пока они сидят в утробе и когда они рождаются? Вот Луиза Хей, надеюсь, тоже многим известная, она в своей табличке о заболеваниях и их причинах написала, что одной из причин гинекологических заболеваний является отрицание себя как личности и отрицание женственности. Ну, про отрицание женственности мы уже немножко поговорили, а вот отрицание себя как личности, я считаю, это как раз прямая связь, да, того, что ну, до недавнего времени, очень недавнего времени, да, ни врачи не знали, ни женщинам никто не мог сказать, да, что ребенок это не объект, что с ним надо общаться и так далее, и так далее. Воспитание ребенка в утробе это отдельная огромная тема. Да? Но тем не менее, люди, родившиеся в советскую эпоху, в советских родильных домах, получили, да, такую программу отрицания себя как личности. Это низкая самооценка, это различные комплексы. Это все результат того, что мы были объектом, объектами. А слово «объект» опять же имеет какой род? Да, мужской. Так что вот такая вот немножко печальная картина, да, имеет место быть. И дальше о материнстве. Вот интересно задать вопрос, а когда оно вообще появилось и когда оно началось, материнство? Ну, это, наверное, тот же вопрос, что раньше яйцо или курица, да? Но, по крайней мере, человечество существует миллионы лет, и материнству уже миллионы лет. Если бы его не было, то не было бы человечества. Но за 20-е столетие родительский инстинкт, материнский инстинкт был практически уничтожен. По крайней мере, разрушен в очень большой степени. Очень большой степени. Каким способом? Простым способом. Разлучение мамы и ребенка сразу после родов. И вот появился такой даже термин, да, медицинский у психолога – депривация. Вот это разлучение назвали депривацией. Что это значит? Лишение самого жизненно важного. Я вижу теперь, Очень часто, да, у мамочек. Даже те, которые очень осознанные, добросовестно готовились и очень хорошо родили. А дальше начинаются проблемы. Ой, я боюсь взять ребеночка на руки, а вдруг что-то, да? Ой, я не знаю, что мне с ним делать, чем заниматься. Мне с ним так скучно одной дома сидеть. Понимаете? Это все следствие, да? Вот такой тактики, медицинской тактики, да? Ведь это все в родильных домах, не только в России, но во всех цивилизованных странах было внедрено. И, к сожалению, да, вот родительский инстинкт разрушается и разрушается. И крайняя степень разрушения родительского инстинкта – это движение child-free. Дети вообще не нужны этим людям, да, и к большому сожалению. Ну вот современные физики, они говорят, что память есть везде. И в каждой клетке, и даже каждый электрон обладает своей памятью. То есть родительский инстинкт – это, можно сказать, память на уровне клеток. Но память может закрепляться, может разрушаться. Да? Память закрепляется, если события повторяются. Какие события в нашем случае? Если ребенок новорожденный попадает на руки к маме. Или наоборот. Память разрушается, если события не повторяются. Да? И, к сожалению, на протяжении 20-го столетия несколько поколений прожили эту депривацию, это разлучение мамы и ребенка. И таким образом, да, мы приходим к тому, что имеем. Разрушение родительского инстинкта. И даже я хочу сказать, что вот мои разговоры с беременными, когда я начинаю им объяснять, что вода необходимо, как воздух, что без воды ребеночку очень тяжело там жить, в утробе мамы, водичка должна все время обновляться, потому что малыш там писает и какает, и пьет, и все из одного пространства. И когда мне женщина беременна говорит, ну я же не могу так много пить. Мне очень грустно. Мне очень грустно, и мне очень трудно бывает с такими женщинами разговаривать. Но я уже не знаю, как объяснять. Если даже не жалко своего ребенка. То есть мы имеем действительно очень печальные тенденции сегодня. Но что я могу здесь сказать, да? Что я могу посоветовать? Ну, я не зря назвала свой центр возрождения, да? Потому что я считаю, что при желании люди могут изменить все. И поэтому действительно возрождение древних традиций наших предков, мудрых предков, да? При желании все возможно. Ну и вот как одну из книг я хочу вам порекомендовать. Книжка Мишеля Адена «Научное познание любви». Замечательная книжка. Он пишет о том, что любовь в любых проявлениях, каких бы то ни было, мужчина-женщина, родители-ребенок и так далее, это всегда… как бы сказать, очень похоже, да, очень похоже на отношения мамы и малыша, новорожденного ребенка, да, и там море гормонов, и море любви. Ну, читайте эту книжечку, ну, и учитесь рожать своих детей в море любви. Но хочу сказать, что, к большому сожалению, история моей-то собственной личной жизни – это разрушение родительской культуры. И меня от мамы в роддоме забрали, унесли. И моих детей от меня забрали, унесли. Ну вот, очень горький опыт моего поколения. Ну, я говорю, наверное, нужны были мне в жизни такие тяжелые уроки для того, чтобы прийти к пониманию того, о чем мы с вами беседуем, то, что мы с вами обсуждаем. И была чудовищная книга. Когда я была совсем молодая, и у меня родилась первая дочь, мне подарили книгу Бенджамина Спока. Многие знают эту книгу, и, к сожалению, некоторые до сих пор ее читают, верят ему и следуют его рекомендациям. Но я хочу сказать, что в этой книге рекомендации этого доктора они с точностью до наоборот противоречат реальным физиологическим потребностям младенцев. Поэтому очень рекомендую не читать эту книгу и не, так сказать, слушать его рекомендации. И вот я тоже, так сказать, один вопросик заявила, да, в программе. Как связана ответственность и количество кесаревых сечений? А вот действительно я теперь вижу, что это связано. Ну, как я рассказываю, так сказать, на протяжении времени. Я начала работать в 1974 году, и тогда у нас количество кесаревых сечений было 2%. 2%. Потом, к концу 20-го столетия, в среднем по стране кесаревых стало уже 15%. На сегодняшний день этот показатель зашкаливает. Средний по стране – это 30%, но в некоторых местах, в некоторых учреждениях, говорят, даже до 50% доходит этот показатель. Это чудовищно. И вот я, когда консультировала одну молодую женщину, 26 лет, она вышла замуж, и вот они еще только задумались о том, что вот нужно, так сказать, приглашать детей в семью, да? Я ей задала вопрос. Я говорю, как ты думаешь, а почему это вот так у нас лавинообразно растет количество кесаревых сечений? Это, наверное, девочка мне сказала, ну, потому что многие женщины не хотят терпеть боли и поэтому думают, что лучше родить через кесарево. Очень наивная девочка. Потому что на самом деле нельзя так думать, да, что женщины не хотят терпеть боль, а врачам нечего делать, и они всех подряд кесарят. Глубочайшее заблуждение. Количество кесаревых сечений растет потому, что женщины не могут сами родить. А почему они не могут сами родить? И тут тоже целый ряд печальных тенденций. Тазы у женщин становятся все уже, мы уже сказали, да, джинсовые тазики. А дети становятся все крупнее. И этим крупным детям через эти узкие тазики просто не родиться. А это связано с общими вопросами здоровья человека. Образ жизни, питание, вода, движение, закаливание. Кто про что, вшивы про баню. Я только про свою любимую тему люблю говорить. Вы понимаете? И вот когда ко мне обратилась женщина другая, хочет рожать дома, уже беременная, третьим ребенком, и срок уже 20 недель, половина беременности прошла. Я всегда тех, кто обращается за консультацией, прошу заполнить анкету. И в этой анкете список заболеваний, которые были, которые есть в настоящее время. Когда я прочитала эту анкету, я пришла в ужас. Настолько больная женщина, молодая, но букет моей бабушки в полном расцвете. Я думаю, боже мой, такие не живут, а как рожать? Безответственность заключается в том, что я считаю, нужно сначала привести в порядок свой организм, привести в порядок свое здоровье. Потому что, я утверждаю, это мое ноу-хау, качество здоровья мамы и ребенка на момент родов абсолютно идентичны. Если мама больна, всю дорогу больна, и до беременности, и всю беременность у нее куча всяких болячек. Разве может родиться здоровый ребенок? Никак. Рожая больных детей, на что мы их обрекаем? Понимаете? Вот поэтому я и говорю. Ответственность частью беременности и рождения ребенка, тем меньше будет осложнений и кесаревых сечений. Опять же, поэтому я очень рекомендую всем. Слушайте лекции, которые висят, мои лекции, да, в открытом доступе во всем интернете. Здоровый образ жизни, очищение организма. И уже когда вы почувствуете себя здоровым, вот тогда, конечно, уже без риска можно думать о приглашении ребенка в свою семью. И вот опять же, незнание многих вопросов, оно приводит к таким ситуациям. Вот одна тоже беременная мамочка не так давно мне говорит, вот я стала все забывать, я прихожу на работу, то одно забуду, то другое, прямо хочется сесть и заплакать. Вот я здесь слышу не беременную женщину, а опять же мужика, учителя на школе работает. Мы уже сказали, что во время беременности формируется доминант беременности, который отвечает за беременность. А у этой беременной женщины преобладает левое полушарие. Она беспокоится за работу и даже плакать хочет. А ребенку придется плакать вместе с ней. Вот понимаете, как получается, вот к чему ведут незнание. Ну, я-то ее старалась успокоить. Да наоборот, радуйся, что у тебя память, так сказать, ослабевает, значит, у тебя хорошо кора мозга расслабляется и готовится к родам. Да, удивилась женщина. Ну, надо знать эти вещи. Надо знать эти вещи до того, как вы уже забеременеете. Ну и вот еще один такой, ну, совсем грустный момент. Все-таки хочу озвучить. Тоже не так давно на днях у меня была консультация. Беременная женщина готовится рожать второго ребенка. Но она страдала долго бесплодием. Ну, наша медицина сейчас наработала много технологий, совершенно замечательных, совершенно продвинутых. Эта женщина, так сказать, обратилась к этим технологиям. У нее взяли энное количество яйцеклеток, у мужа сперму, и получилось 6 зародышей. 2 зародышей подсадили ей сразу, она родила первого ребенка, а остальных 4 заморозили. Есть такая технология. Прошло время, годы прошли. Она захотела второй раз родить. Из этой заморозки взяли еще 2 зародышей, разморозили и подсадили. А еще 2 зародыша остались на случай, если она захочет 3-й раз беременеть. Насколько непонимание, незнание, как формируется личность человека, которая начинает формироваться с момента зачатия, приводит вот к таким ситуациям. Когда мы с ней разговаривали, она плакала, она сказала: «Да, теперь я поняла, что я наделала». Но вот чтобы не было вот таких грустных ситуаций, нужно вот эти вещи знать и понимать. Еще меня огорчила одна женщина, которая пришла ко мне на консультацию и рассказала, что она уже училась и прошла обучение в родительской академии города Колпино. Это район теперь уже Санкт-Петербурга. Я ее спросила: «А чему ты там училась?» Ну, нам рассказывали, какие периоды родов, нам рассказывали, какие позы в родах, нас учили, как в родах дышать. Я говорю: «Ну, а психология ребеночка? Я говорю, ты что-нибудь знаешь?» Она сказала: «Нет». Ну, друзья мои, такой уровень работы, я бы сказала так, позорит честь мундира. Я сейчас обращаюсь к специалистам, к тем акушеркам, которые такие занятия проводят, да еще за деньги. Простите, друзья мои, учиться нужно всем. Всем нужно сегодня учиться. Поэтому я приглашаю на очередные семинары для женщин беременных и для женщин, которые еще только готовятся к беременности. Я буду проводить семинар с 9 по 12 июля в Краснодарском крае, Краснодаре. Вся информация есть на сайте и ВКонтакте. Смотрите, пожалуйста. И для специалистов, помощников, беременным помощникам в родах и после родов, я тоже буду проводить очередной семинар в конце июля, с 25 по 31 июля. Всем желающим предлагаю написать мне письма на почту и приехать учиться. Друзья мои, мой опыт колоссальный, и мне так хочется им делиться. Буду рада всех видеть. Ну вот то, что я хотела сегодня рассказать. Татьяна Алексеевна, а почту можете назвать, озвучить сейчас? Или лучше разместить под видео? Будьте добры, потом разместите, потому что это латинскими буквами, и я всегда боюсь, что люди неправильно услышат и не найдут. Будьте добры, просто разместите и все. Хорошо. адрес почты, по которому можно будет обратиться к Татьяне Алексеевне, будет позже указан под видео, которое выйдет по окончании нашего эфира. Ну что ж, Татьяна Алексеевна, все верно вы сказали. Согласна с вами полностью. По поводу высшего образования для женщин у нас, в общем-то, проводился не один, прошла не одна запись, были рассуждения, но все-таки пришли мы к выводу, что высшее это образование для женщины, оно нужно и полезно, потому что женщина передает своим детям образ мира, картину мира, но все дело в том, что какое оно высшее образование должно быть. Есть масса таких профессий, которые чисто женские, которые раскрывают именно чисто женские стороны. Да, все верно. И по поводу одежды тоже мы проводили дискуссионный клуб, и записи программ были. Конечно, бывают такие случаи, когда женщине удобнее одеть брюки, но какие это брюки? Естественно, что не джинсы. Есть шароварчики очень удобные. Есть такие широкие свободные брючки, которые будут циркулировать и женскую энергию давать. Вот только по поводу того, что женщине нужно задуматься и менять свои профессии и роль в жизни, я еще хочу сказать, что никогда не бывает одного виноватого. Я предлагаю и мужчинам задуматься о том, а какое место занимают в жизни они. Может быть, пора уже занять свое место, и тогда женщина подвинется и сядет рядышком, как говорится, сядем рядком, поговорим лотком, и все будет замечательно. Да, и про книгу вы тоже, когда сказали, у меня сразу пришло «Бенджамин Спок». Такая точно у меня стояла, когда я была беременна и родила. Ну вот знаете, честно, не пошла она мне. Я ее так полистала, и потом она у меня, не помню, куда делась даже. Вот, ну, наверное, чисто интуитивно. Хорошо, у нас уже в час поступило много вопросов, потому что тема действительно очень важная. И я предлагаю закончить первую часть нашего эфира. После небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 23 июня 2020 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Татьяна Алексеевна Малышева и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Что необходимо знать, чтобы родить здорового малыша?». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Татьяна Алексеевна ответит на вопросы, которые уже поступили в чат. Первый вопрос. Любовь К. Хочется знать ваше мнение по поводу ЭКО. Говорят, что дети в 75% случаев больными рождаются. Так ли это? И стоит ли идти на это? Но вы коснулись этой темы уже. Если есть что дополнить, дополните, пожалуйста. Ну вот, мы уже проговорили немножко эту тему, да. Я всегда говорю о том, что если женщина не может забеременеть, то это говорит о ее неблагополучии и здоровье каком-то, да. И какой же смысл добиваться беременности любой ценой, чтобы родить действительно больного ребенка? Если женщина нездорова, ребенок родится больной. Так что все правильно. В вопросе прозвучал ответ. Значит, идем дальше. Андрей Фукс. Здравствуйте. Влияет ли на развитие плода при беременности наличие или отсутствие мужа? Вот какой интересный вопрос от мужчины поступил. Влияет. Мы же только что с вами проговорили о том, что эмоции связаны теснейшим образом с гормонами. Для того, чтобы беременность правильно развивалась и малыш развивался хорошо, да, нужны соответствующие гормоны. Гормоны женские, гормоны половые и гормоны радости. Когда женщина вынашивает ребенка в радости и в счастье, да, то соответственные гормоны в ее теле вырабатываются. Если женщина одинока, то я думаю, что не так уж и редко ее посещают негативные эмоции. А я уже сказала, что гормон стресса адреналин – это мужской гормон. И нарушение гормонального баланса в большей или меньшей степени может так или иначе повлиять на формирование, в первую очередь, психики ребенка. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук, реплика. Думал, тема не для меня, а больше для женской половины. Ошибался. Слушаю, не оторваться. Мужчинам это знать также необходимо. Благодарность сказительнице. Настасья. Татьяна Алексеевна, а аборты тоже влияют на то, чтобы родить? Правильно же? Правильно. Даже не знаю, как подступиться к этому вопросу. Дело в том, что поскольку я училась в мединституте, да, и потом работала в медучреждении, к большому сожалению, у нас аборты делались прямо на территории родильных домов. А теперь с позиции моего сегодняшнего знания, знания физических процессов, энергоинформационных процессов, даже тот факт, что в одном помещении и рожали, и прерывали беременность, то есть сделали аборты, это уже чудовищно. И, конечно, если женщина делала аборт или даже несколько или много абортов, то это в первую очередь и на ее здоровье, на физическое здоровье влияет, потому что на самом деле аборты делались очень варварским методом, да, острым инструментом выскабливались стенки полости матки. Это травматично. Матка не кастрюлька, как я всегда говорю, да. И скоблить ее железом, в общем-то, Бог его знает, чем может кончиться. Поэтому, конечно, очень нежелательно, да, чтобы женщина делала аборты. Ну и в конце концов такая пословица: рождение человека – промысел Божий. Если женщина идет на убийство ребенка, конфликт с Богом, Бог ее знает, к чему приведет. Поэтому вот так. Медоед Барсук. То есть во время беременности лучше вообще отмести трудовую деятельность? Это про мужскую работу. Обстоятельства разные бывают. Благодарю. Друзья мои, вы очень хорошо задаете вопросы и в этих вопросах даете ответы. Я тоже об этом давно думаю, но, к сожалению, да, мнение обычных врачей мало кого интересует. Самый ответственный период беременности, когда идет формирование ребеночка, когда строится из одной клетки сложное тело, да, с органами, системами и так далее, это первые 3 месяца. Поэтому действительно, вот в это время очень желательно исключить все вредные факторы. И если работа мужская, а ведь замершая беременность чаще всего и бывает в первом триместре, понимаете? Первые 3 месяца замирает беременность. Наверное, вот я вам сказала. Я даже могу сказать, что вот за последнее время все женщины, не все, но много, которые пришли ко мне с замершей беременностью, профессия юрист, то, что я сказала, мужская стрессовая работа. Просто целый ряд таких женщин буквально вот за 3 месяца последнее время передо мной прошел. Увы, вот так. Так что по мере возможности старайтесь ради малышей. Медоед Барсук продолжает. Есть ли значение, когда называют ребенка плод? И как правильно или лучше? Плод у яблони, плод у груши и так далее, да? Вот эта Международная ассоциация перинатальной психологии, да, они тоже об этом говорили. И они заменили, правда, слово «плод» не на русское слово «принеет», но русское слово – это ребенок. Это ребенок. Наступила беременность, пришел ребенок. И поэтому я называю всегда в утробе мамы ребенка ребенком. И чего и другим желаю. Есть еще такие слова, как дитя, дитятка, диточка. Прекрасно. Прекрасно. Согласна, тоже за. Можно и так, да. Солнце. Татьяна Алексеевна, здравия. Может ли женщина оправдать аборт тем, что муж и его мама не хотели ребенка, говоря, что сейчас не время для рождения по разным причинам? Какие последствия для женщины и нерожденного ребенка возникают после аборта? Может ли аборт являться причиной рака шейки матки? Вот так вот много вопросов, можно поэтапно ответить, наверное. Ну, друзья мои, жизнь слишком сложная штука, и такие вопросы мы обсуждаем обычно на индивидуальной консультации, в связи с чем мои консультации составляют 2 часа. Мы очень подробно рассуждаем, да, и про женщину, и про мужа, и про свекровь, и про всех. Вот так вот дать универсальный ответ для всех, не зная конкретного человека, мне сложно. Но все равно я считаю, что аборт – это убийство. Это убийство. И поэтому, так сказать, грех на душу женщина берет, если идет на аборт при любых обстоятельствах. Как-то эти грехи отмаливать, ну, все по-разному тоже в жизни дальше поступают. Ну и причем это же распространяется не только на саму женщину, но также и на мужчину, и также на эту женщину, маму, мужа якобы, да, которая не понимает. К сожалению, знания эти только пришли к нам. И молодые женщины, которые, возможно, и хотят родить, когда их убеждают, и ее же близкие люди, она и думает, ну, возможно, я не права, возможно, я что-то не понимаю, может быть, я что-то делаю не так. Действительно, да, идут на этот шаг. К сожалению. Я тоже знаю об этом. Да, да. В отношении рака шейки матки. Если вы послушаете лекции, которые висят в интернете, я там говорю о том, что немецкий доктор гомеопат Рейкьявик описал 6 универсальных стадий болезни. И его теория, она параллельна нашей народной медицине, которая говорит о том, что путь к любому заболеванию – это зашлакованный организм или накопление токсина. Так вот, онкология, все злокачественные опухоли находятся в 6-й стадии заболевания. Или, другими словами, да, когда организм человека очень сильно зашлакован. Поэтому здесь вот немножко разные вещи. Татьяна Алексеевна, еще вопрос был, какие последствия для женщины и нерожденного ребенка возникают после аборта? Что можете по этому поводу сказать? Ой, не люблю о грустном. Все дело в том, что женщины разные, и переносят они эту операцию, как я уже сказала, варварскую, по-разному. Если организм довольно сильный, то бывает и никаких последствий. Я знаю немало женщин, которые после аборта, после 2 абортов нормально рожали. Но если организм не очень здоровый, то последствия могут быть в виде воспалительных процессов в матке и в придатках, да? А воспаление – это уже дальше бесплодие и все что угодно, да? Могут быть такие травмы стенок матки, и образуются там рубцовые изменения, да? Это тоже может помешать, например, наступлению зачатия, да, в следующий раз, когда она уже захочет родить. Вот. Бывают осложнения, так сказать, гормональные, да, нарушения. Но здесь больше, как мне кажется, это больше уже связано со стрессом, да? Гормоны – это эмоции. Но, тем не менее, тоже бывает после аборта у женщин нарушение цикла. То есть вариантов море. Ну, не будем о грустном. Да? Да, и что касается ребенка, вот насколько я знаю, возможно, что нерожденный ребенок таким образом какая-то душа отрабатывает свою карму, а возможно, и действительно становится междумирье, и где нужно его возвращать в род обратно. Это специальные действия нужны. Да. Хорошо, не будем действительно о грустном. Медоед Барсук. С джинсами понятно. А основной формой одежды для девушки с 1 по 9 месяц в основном что должно быть и что недопустимо? Ну как, что женская одежда, платье, юбки, сарафаны. А недопустимо вот то, что я говорю, вот брюки. Мужские штаны, я считаю, что совершенно не для беременных женщин. Совершенно. Юлия, добрый вечер. Да. Скажите, пожалуйста, если у девушки миопия высокой степени, то есть возможность родить самой или только через кесарево? Есть. Есть. Дело в том, что еще в 2001 или 2002 году, то есть вот очень давно уже, у нас в Питере в Вотовском институте проходила конференция совместная акушеров и окулистов. Это было связано с тем, что на том этапе считали, что если высокая миопия, то надо кесарев. Но вот именно на этой конференции как раз было обсуждение и принято решение, что на решение вопроса, как рожать женщине, влияет не степень миопии, а изменение глазного дна. Если на глазном дне нету патологических изменений, то независимо от степени миопии женщина может рожать самостоятельно. У меня рожали женщины минус 10, близорукость. А вот если есть изменения на глазном дне какие-то, чаще всего дистрофии, там сетчатки происходят, и то есть возможность решения этой проблемы. Либо до беременности, либо на этапе беременности, но уже не в последний момент, да? У меня были дважды женщины, которые с высокой степенью миопии и дистрофии сетчатки во время беременности, ну где-то на середине примерно беременности, обращались, ну вот в эти так называемые центры фёдоровские, да, им делали там, ну, определенные какие-то, значит, вмешательства свои, восстанавливали глазное дно, и женщины рожали самостоятельно, и роды проходили нормально, никаких осложнений на глазах. Все реально. Только вовремя нужно, да, взяться и все вовремя проверить, и если нужно, вовремя скорректировать. Вот так. Хорошо. Жанна Мосенц, извините, если неправильно прочитала фамилию, реплика. Только увидев ролик в Ютубе, как женщина в брюках родила в магазине «Магнит», я окончательно убедилась, что неспроста одежда женщины-юбка. Тем более для беременной женщины. Ну вот. Подтверждение. Спасибо. Да, еще Татьяна Алексеевна, скажите, вот вы говорили про кесарево сечение. Хотелось бы уточнить, а влияет ли это на раскрытие именно вот материнских чувств, если через кесарево родился ребенок? Материнский инстинкт, вот чувство, вот это вот. Потому что говорят же, что если не прочувствовала вот весь ход ребенка, то потом это как-то по-другому воспринимается. Так ли это? Так. Я же уже рассказала, что очень важно, да, для сохранения материнского инстинкта, чтобы ребенок попал на руки к маме. Но здесь какая картина? Если женщине разрезали живот, может она вообще сразу взять ребенка, да, и с ним заниматься? Ну нет, конечно. То есть это уже и удар по родительскому инстинкту у ребенка, но, конечно, и какая-то травма материнского инстинкта, потому что все идет не по природе. Поэтому да. Хорошо. И я хотела бы обратиться сейчас к слушателям, что если есть еще вопросы, присылайте, пожалуйста. Вы говорили о том, что для того, чтобы малыш был здоровым, нужно в первую очередь заняться своим организмом, да, и излечиться от всяких болячек. Но я слышала и знаю о таких случаях, когда, допустим, при беременности у женщины уходила онкология. Или наоборот, говорят еще как-то, что роды омолаживают женщину. Бывают такие случаи? Или это только в виде исключений? Могу сказать, что на своем практическом опыте 45-летнем я не знаю таких случаев. Реальных случаев таких я не знаю. Поэтому у меня вызывают сомнения такие рассказы, что якобы во время беременности прошла онкология. Другое дело, что неправильно интерпретируют ситуацию. Вот у меня дважды были женщины, у которых было бесплодие многолетнее, потом наступила беременность. Эти женщины не в одно время ко мне обращались, это были очень разные сроки, но тем не менее была очень похожая история. Женщина обращается в женскую консультацию, хочет стать на учет, ей берут мазки, так называемые, на цитологию, да, которых ищут раковые клетки. И вот в обоих случаях в Москве находят предрак, так называемый. И женщине говорят: тебе нельзя рожать, тебе нужно сделать аборт, вылечить свой предрак или там уже рак, а потом ты будешь беременеть снова. Прикиньте состояние тех женщин, которые после многолетнего бесплодия, да, забеременели. Эти женщины в слезах и в истерике ко мне обращались. Что я им сказала? Я им сказала, что это никакой не предрак, это вялотекущий хронический воспалительный процесс. Давайте займемся здоровым образом жизни. Еда, вода, движение, закаливание, плюс местные противовоспалительные средства. И в обоих случаях через какое-то время, месяца полтора-два, женщина снова обращалась в консультацию, ей снова брали мазки, а там все было нормально. И они обе пришли ко мне с одной и той же фразой: вы бы видели глаза моего доктора. Значит, для доктора предрак при беременности рассосался. Но его там и не было. Там был хронический, вялотекущий воспалительный процесс. Вот это разные вещи совершенно. Может быть, вот такая путаница, я не знаю. Да, ну что ж, понятно. Хорошо. Поступил вопрос от Бориса Евдокимова. Если у девушки астма и также межпозвоночная грыжа, то она сможет родить или это только кесарево? Так как сказали, что точно кесарево. И вообще, можно ли рожать дома, имеется в виду при такой ситуации? Как зовут автора вопроса? Борис Евдокимов. Борис, но я ведь только что сказала, что таким больным девушкам беременеть нельзя. А вот вылечить астму можно. Насчет грыжи сложнее, но тоже можно. Поэтому сначала привести в порядок свое здоровье этой девушки, а потом беременеть. И рожать, естественно, повторением и течением. Услышал? Надеюсь. Вопрос от Ольги поступил. Можно задать такой вопрос? Причина частых месячных, например, два раза в месяц? Еще раз повторяю. Я понимаю, что, наверное, я слишком сложно излагаю информацию. Я сказала, что гормон – это эмоции, а эмоции – это гормоны. Репродуктивная функция у женщины, то есть месячные, беременность, роды, управляются женскими половыми гормонами. Если есть нарушение цикла, это значит, есть гормональное нарушение. И на сегодняшний день всех женщин, страдающих гормональными нарушениями, я лечу через голову. Мы лечим голову. Это очень сложный вопрос. Это, в общем-то, уже психологическая тема, психотерапевтическая. Значит, надо разбираться с этой женщиной, помочь ей, да, справиться со своими эмоциями, и цикл восстановится. Вопрос от Инны. Правда, что у гармоничных женщин отсутствует боль при родовых схватках? Правда. Или отсутствует, или совсем незначительная. Я уже теперь таких женщин вижу. В роддоме не видела никогда, там все орали от боли. Но никто не занимался подготовкой. А теперь вижу. Улыбаются. Рожают и улыбаются. Аврора Лобова. Можно ли рожать в возрасте после 40, уже имея троих детей? Все зависит от состояния здоровья. И после 40, и после 50, если организм здоров, ради бога. Да, Аврора, надо сказать, что раньше наши прабабушки рожали и в 70, и в 75. И недавно были такие случаи, что и в 60 лет женщина родила. Ну, ситуации бывают разные. Дар Божий, как говорится, приходит, может прийти в любое время, в любом возрасте. Да. Вот Борис Евдокимов, Татьяна Алексеевна, все-таки задает вопрос: а как можно вылечить астму? Лечить нужно не астму, а лечить нужно пациента, человека. Ну, вот эту девушку. Поэтому я не могу дать рекомендации вот таким образом. Если есть желание, эта девушка может обратиться ко мне за консультацией. Для этого нужно написать мне на почту письмо с указанием имени, фамилии, города. Хочу консультацию. Я консультирую по скайпу людей из любых городов и стран. Хорошо, напомню для Бориса специально, что по окончании эфира, под записью эфира мы разместим адрес почты, да, Татьяны Алексеевны, и вы сможете обратиться за консультацией. Так, ну что же, уважаемые слушатели, кто не успел задать свой вопрос, то же самое, по окончании эфира под записью вы сможете разместить их в комментариях. Я думаю, Татьяна Алексеевна тоже постарается на них ответить. А сейчас по нашей доброй традиции в завершении эфира предлагаю вам, Татьяна Алексеевна, сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, подвести итог. Ну, вот как я сказала, да, тема, что необходимо знать женщине для того, чтобы родить здорового малыша, она огромная. Огромные. Вопросов очень много, тем очень много. Их надо изучать. Лучше до беременности. Во время беременности еще и вредно читать и слушать лекции, потому что должна кора мозга расслабляться, готовиться к родам. Так что учитесь, овладевайте знаниями. Успехов всем желаю. Хорошо. Татьяна Алексеевна, и мы благодарим вас за участие в эфирах наших, за ответы на вопросы слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир, что необходимо знать, чтобы родить здорового малыша. Речь шла о беременности и материнстве. Какие знания, информация на тему, как отличить информацию от дезинформации и когда на самом деле начинается материнство. Напомню, что сегодня по одному из календарей 23 июня 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Татьяна Алексеевна Малышева, вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь Светлану Большакову, которая следила за чатом и передавала ваши вопросы, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим и вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.